Глава 25. С началом нового учебного года Людочка ввела меня в совет дружины школы. Я, правда, и раньше там вроде как числился, но без права голоса, а теперь стал вполне полноправным членом, не хуже других. У нас одна девчонка из совета дружины весной вступила в комсомол. Вот место в совете и освободилось, а в моем 3-м А-классе по-прежнему не было ни одного пионера, кроме меня. На очередном заседании совета пионерской дружины школы Людочка повесила на меня задание с весьма расплывчатой формулировкой «способствовать дальнейшему повышению успеваемости в школе». Я так понимаю, она не знала, чем меня нагрузить, и дала такое задание, которое можно вовсе не выполнять. За повышение успеваемости все и так боролись, как умели. Если я еще буду где-то там рядом способствовать, то хуже не будет. Лучше, впрочем, тоже. Действительно, как еще можно повышать успеваемость? Я подозревал, что, возможно, введение порки розгами на уроках наиболее нерадивых учеников может несколько улучшить ситуацию. Но это не наш метод. Такое мое предложение наверняка не пройдет. А что еще можно сделать? Всякие там соревнования по успеваемости с награждением лучших переходящими флажками и так регулярно проводились. Графики успеваемости рисовали и развешивали. Что еще можно тут было придумать? Думал я над этим день, думал другой, а на третий придумал. Игра, соревнования. Дети же любят играть. Футбол вон после уроков гоняют до темноты, хотя никаких материальных наград победители не получают. Только моральное удовлетворение от победы над противником. А как можно играть в учебу? Мериться оценками? Это не то. Это и без меня пытались сделать, результат был близок к нулю. А что тогда? Вспомнил покраску забора Томом Сойером. Получается, учеба в школе – это работа, то есть то, что человек делать обязан. Соответственно, нужно перевести эту обязанность в игру, то есть в то, что человек делать не обязан. Футбол после уроков, например, – это игра. Играть в нее никто не обязан, но недостатка желающих не наблюдается. А какую игру тут можно придумать? И я придумал. Опять же, из моей прошлой жизни. Одно время была такая популярная телевизионная игра «Что, где, когда». Это потом уже, в 90-е годы, когда там стали играть на деньги, она выродилась в черт знает что. А поначалу была достаточно приятной и интересной. Я сам смотрел с удовольствием. Когда эта игра впервые появилась на телевидении, я не помнил, но сейчас, в сентябре 1969 года, ее еще точно не было. Вот эту самую игру я и решил внедрить в нашей школе. Причем ее спортивный вариант, когда есть несколько соревнующихся друг с другом команд. За неделю мне удалось вспомнить или сочинить правила игры, а также составить пару десятков пробных вопросов. С вопросами было сложнее всего. Впоследствии я предполагал переложить дело их составления на самих участников игры. Но пока этого сделать было нельзя. Никто, кроме меня, не знал, какого типа должны быть эти вопросы. Ни в коем случае не из школьной программы и не основанные на каких-то специальных знаниях. Вопрос должен быть таким, чтобы ответ на него можно было получить логическими рассуждениями. Часто в формулировке самого вопроса присутствовала подсказка. Нужно было всего лишь заметить ее. Хотя, конечно, эрудиция сильно упрощала поиски ответа. На это, собственно, и был весь расчет. Кроме того, когда участники игры захотят самостоятельно придумывать новые вопросы, они волей-неволей полезут в учебники и энциклопедии, что нам и требовалось. «Несите черный ящик», — выдаю я. Да, мне недостает силы и мощи голоса Ворошилова, увы, но я хотя бы могу воспроизвести по памяти его интонации. У других, кто пробовал, получается вести игру еще хуже. Под барабанную дробь в актовый зал, где проходит игра, входит, неся покрашенный в черный цвет фанерный ящик, мой ассистент-восьмиклассник. Стоящая за нарисованной мелом на полу чертой толпа зрителей расступается перед ним. Он подходит ко мне и ставит ящик на стол передо мной. «Вещь, которая находится в этом ящике, сделана в Москве. Эта вещь в конце 18 века стала объектом ненависти лондонских кэбменов и даже разорила некоторых из них. А изобретена эта вещь впервые была в Китае. А теперь, внимание, вопрос. Что лежит в этом ящике? Время!» Звук настоящей корабельной рынды служит сигналом к началу обсуждения. Эту рынду добыл из какой-то своей заначки наш школьный завхоз. Не знаю уж, как она у него оказалась, но нам она вполне подходит. Мы ее почистили, и теперь Васька Старинов и 6-го Б с ее помощью подает звуковые сигналы. Секундомер же Людочка выпросила у физкультурника. Началось обсуждение. Да. Собственно, от второй шестерки 7-го А я примерно такого и ждал. Балбесы. Обсуждение у них началось с выяснения вопроса, когда был 18 век. Слава богу, хотя бы это они выяснить смогли. А вот кто такие кэбмены, они вспомнить не сумели. Знаменитый сериал про Холмса с Василием Ливановым еще не был снят, а книги о великом сыщике они либо не читали, либо забыли, как назывались лондонские извозчики. Идет декабрь, месяц 69-го. Мне скоро 9 лет. Идет декабрь, а у нас в школе проходят отборочные игры общешкольного турнира. Игра народу, надо сказать, понравилась. Конечно, не все сразу пошло. Были и обломы, и обидные неудачи на первых порах. Но постепенно все устаканилось. Я постарался сделать правила и оформление как можно более близкими к тому, что я помнил по прошлой жизни. Труднее всего оказалось найти круглый стол, но и с этим мы в конце концов справились. Зато в качестве механизма вращения стрелки жребия у нас была юла самого канонического вида, спрыгающая через препятствие лошадкой. Я сам лично купил ее в магазине. Из числа учеников средних и старших классов школы на новую игру подсело, пожалуй, больше половины состава. В каждом классе от 6 до 10 образовалось по 2 шестерки, а в 9 Б так и вовсе 3. Я их разбил на 2 группы. Младшая с 6 по 8 классы и старшая с 9 по 10. У младшей группы вопросы были попроще. Кроме тех, кто непосредственно играл за столами, куча народа пыталась придумывать новые вопросы. Соревновались между собой и эти придумыватели. Учет отгаданных и неотгаданных вопросов шел отдельно для каждого человека. Я только свои собственные вопросы не учитывал. Это было бы нечестно. Ведь мной была придумана добрая треть этих вопросов. После же выявления лучшей команды в обеих группах я планировал устроить еще и финальный матч между ними. Старшие против младших за право называться лучшей командой школы 1969 года. Одновременно за 2 столами. Разумеется, старшие победят, но с каким счетом? В целом, уже сейчас можно сказать, что затея вполне удалась. Игра прижилась и продолжала набирать популярность. Тем более, что после того, как выпал снег, играть в футбол на улице все равно стало невозможно. Звук рынды бьет мне по ушам. Время. Ну, что там у них? Кто отвечает? Понятно. Никто. У них так и не родилось никакой вменяемой версии. Впрочем, эта шестерка и так была среди аутсайдеров. А вот после них будет играть первая шестерка 6-го А. Там состав намного сильнее. Посмотрим, на что способны они. Ну, раз ответа нет, то я открываю черный ящик, молча достаю оттуда детский зонтик и раскрываю его над собой. Вот так. Ответ – зонт. Жалко, что ящик у нас такой маленький. Складных зонтов еще нет, а нормальный зонт в наш ящик не влезет. Пришлось мне раскулачить Сашку и выпросить у нее ее старый детский зонтик. Хотя вид у меня с раскрытым над головой маленьким зонтиком веселой розовой расцветки, вероятно, крайне нелепый. Иначе почему весь зал, глядя на меня, так подозрительно улыбается, а?